21. Паника у Бури в конце концов утихла. Какой у нее был выбор? Жизнь продлена еще на некоторое время. Фоллер и все остальные поняли, это в течение нескольких недель после первого дня. После того, как паника прекратилась, она начала злиться. «Я не могу позволить тебе умереть». Фоллеру приходилось кричать, чтобы заглушить шум ветра. «Ты понятия не имеешь, умерла бы я или нет. Возможно, Мунларк пришел, чтобы сказать мне, что они оттеснили захватчиков». Порывы ветра придавали ее лицу странный вид. Щеки растянулись и сморщились, а глаза широко раскрылись в бесконечном удивлении. «Другие районы наступали со всех сторон. Тебя собирались убить. Если бы ты осталась, то была бы уже мертва. Это не имеет значения. Не тебе решать. Но ты ведь признаешь, что невозможно было бы выжить, если бы я оставил тебя там? Кем ты, черт возьми, себя возомнил? Думаешь, что можешь решать за меня только потому, что у тебя есть моя фотография? Если я хотела остаться и умереть вместе с Мунларком, ты не имел права меня останавливать». «Он стрелял в нас! Он стрелял в тебя!» Фоллер глубоко вздохнул и постарался говорить так, как можно спокойнее, хотя необходимость кричать это усложняло. «Да, в первую очередь он стрелял в меня. Но ты ведь была рядом. Значит, он не сильно о тебе беспокоился. Это все, что я могу сказать. Если ты о ком-то заботишься, ты не будешь стрелять в рядом находящегося с ним человека. Ты тащил меня по скале. Не читай мне лекции о том, что правильно, а что нет». Фоллер замолчал. Она была права. Он действовал инстинктивно, потому что времени для иного решения не было. В тот момент оно казалось самым подходящим. Даже сейчас, имея время для размышлений, он считал, что поступил правильно. Однако ему пришлось признать, что Буря вправе спорить, что его поступок неправильный. «Прости!» — крикнул он. И вновь оказалось, что трудно говорить искренно в таком шуме. Буря не ответила. Не зная толком, что еще сказать, чтобы все исправить, Фоллер разглядывал небо. Он следил за движением дюжины темных продолговатых облаков. Они были похожи на рыб, плывущих в бесконечно глубоком голубом озере. Некоторые в его мире были убеждены, что облака живы, что они ели солнечный свет, а дождь был их исходом или слезами. Фоллер был единственным человеком в мирах, который знал, что облака — это обычные сгустки тумана, хотя Буря тоже скоро узнает этот секрет. «Разве это не красиво?» — наконец спросил он. «Что?» «Небо. Разве оно некрасивое?» Она посмотрела на него, видимо, оценивая, серьезно ли он, и недоверчиво покачала головой. «Да ты просто издеваешься!» Спустя некоторое время они пролетели сквозь облако и намокли.